После ранней субботней обедни, буфетов, завершающей службу и недовольной полумерами, какая служба без литургии, через просфорника передал Колчину и Подопри горе, чтоб задержались, дождались его. А пока те ждали протодиакона у дома клира, греясь на неверном майском солнце, к ним присоединился сперва мрачный Евсиков-старший, а затем подоспели и взволнованные Лавр с Константином. Расположились в келейке первого этажа, равно под пустующими комнатами иерея. «И чудно же, братья, что Господь привел вас всех сюда этим часом. Имею вам сообщить нехорошие дела храма. Вчера только договор заключил с исполкомовцами, думал продохнуть. Вчера же получил от них 2 дня на подачу в Горфо списка ценного имущества. И до Николы Летнего срок дали на выдвижение кандидатуры иерея. Второе меня не сильно заботит. Там, глядишь, выпустят отца Антония, его же 20-кой и переизберем. Хуже иное. Вечером вчера скандал, прямое покушение. Но прежде выгорело у нас парламентерство-то, Лавр. Согласен часовщик на сохранение взять? Нет его. Лавр, наконец, приступил к своей новости. Не застали дома Льва Семеновича. Стучали и в двери, и по окнам. Пошли к парадному входу. Открывают нам. Костик спешил, сбивался. Жена дворника или возчика, сварливая тетка. Водовоза жена. Семья подселенных, по всей видимости, заняла весь дом часовщика. Куда перебрался Гравве, якобы не знают. Похоже, он выселен не без их помощи. Дальше крыльца нас не попустили. Разговариваем, а из комнат курантный бой. Часы на месте, а часовщика нет. Худо, худо, ребятки. Опять на шаг опаздываю. Мыслил к началу следующей седмицы кое-какой список им начертать. А самое-самое наше сегодня же хотел к часовщику переправить. Да вот что вечером-то в пятницу приключилось. Отслужил позднюю вечерню. Часу так в 9 подъехал автомобиль с открытым верхом. В нем дама, не из рабочих, не из старорежимных, затрудняюсь сказать, какая. Сытая дама, вот. Сама осталась сидеть в авто, а солдатика Бритогубова ко мне направила с запиской. Записка от большого чина из ВЧК. Я по чести не упомню табели о рангах. Да парнишка мне в руки-то депешу и не давал, зачитал вслух. По той депеше требовалось в срочном порядке, не дожидаясь Горфо, выдать под расписку представительнице ВЧК богородичную икону с золоченым басманным окладом и привесами, резной ковчежец и ларец золотой филигранный также под расписку. Народ со службы разошелся, помощи ждать неоткуда. И тут мы какой-никакой шум подняли. Сыновья с подателем записки, называвшимся Копыловым, заспорили. Я к даме вышел. Копылов к ней обращался, Марианна Леопольдовна. Кто что фамилию не выяснил. Калина хотел шину у их мотора проколоть, да я остановил. Что же бесчинством на бесчинство отвечать? «И стоило бы проколоть. Открытый грабеж!» — горячился Подопри гора. «Такого прежде не бывало». «А что же они хотели?» — Колчин оглядывал всех недоумевающим взглядом. «Неужто вот так, беззазорно, не скрываясь, грабить?» «Не первый случай. По городу слышно, где ВЧК отбирает, где ростовщики скупают, а в договоре указано, запрещается церковное имущество перепродавать прихожанам. Приходу стало быть шиш, кукиш, а маклерам без препон. Вот как, братья!» «Все хуже, чем предполагал», — молчавший до сих пор Евсиков-старший произнес с удручением, и на него обернулись остальные. «У меня новости не радостней, потому и поспешил к вам». «Погоди, отец, так чем кончилось, Алексей Алексеевич?» «Уехали ни с чем. Дама, Марианна Леопольдовна, кричала шибко, грозилась храму закрытием. Но почем мне знать, кто на службе ВЧК состоит, кто нет? Попадешься мошенником на зуб. Так что у тебя, Леонтий Петрович, выкладывай». «Не читали ли вы романа французского писателя Дюма?» «О мушкетерах? Конечно, читали. Я прочел за одну ночь гимназистом. Помнишь, ты меня потом разбудить не мог?» «Кажется, я не с того начал. Есть у меня пациент, гибифреник. Давно его наблюдаю. Да вот от обследования он все отказывается, а на дому дает за собой понаблюдать. И с каждым разом под воздействием нашей мифологической эпохи и невероятно нервической ежедневности состояние его ухудшается. Так вот, сегодня он заявился рано-рано, в неурочное время. Начал с воровства лампочек в парадном, а закончил варфоломеевской ночью гугенотами и католиками. Да вы его знаете. Черпаков, бывший ветеринар. Сырой кадушкой пахло отвратительно. Даже примесь плесени пробивалась. Леонтий Петрович раздражался неожиданным визитом. Планы посидеть с семьёй за завтраком и прочесть недельный ворох газет рухнули. Тётка впустила банщика и ретировалась поджатыми губами. Хорошо изучив тёткин характер, профессор легко догадался, не устраивает расхристанность пришедшего. На дворе холодная весна, а чудак отправляется в гости полуголым, в подштанниках и сандалетах на босу ногу. Сверху надет залоснившийся лапсердак, подпоясанный солдатским ремнем с грубой металлической бляхой. Но под лапсердаком как будто бы и нет ничего. Торчит стебельком шея из голой чахлой груди. Череп лысый, а от уха до уха, как бы в противоположную сторону роста, закинуты длинные хлипкие пряди немытых волос. Профессор одернул полы домашней вельветовой курточки, подтянул воротник от утюженной сорочки, как бы убедился в собственном порядке, и уселся в кресло, отложив газеты до следующего выходного дня. Гибифреники любят разглагольствовать, сочинять и присочинять. Стоит запастись терпением и понаблюдать за поведением. А на кухне, должно быть, идет подготовка субботнего чаепития. Ожидается в гости Мушка, и Костик должен вот-вот вернуться, куда-то с позаранку унесшийся с Лантратовым. Как больной, Черпаков, конечно, достаточно любопытен. Болезнь его протекает необычно, скачками и, можно сказать, в замедленном темпе, наступая и отходя. Организм в силу диетического питания, нынче время повсеместной вынужденной диеты, или в силу врожденной устойчивости упорно сопротивляется недугу. Непосвященному сразу и невдомёк, кто перед ним, а вот практикующему опытному лекарю разобраться несложно, больной в предкризисной стадии. «Как поживаете?» «Хотя, вижу, комната просторней стала. Распрощались с меблишкой?» «Да, нынче все вынуждены что-то продавать». «А что же с утра лампады жгёте? Не экономически. Масло-то нынче нищечко». «Цены руки грызут». Что-то тетушка замешкалась с чаем. «А я чаю и не стану. С утра 6 стаканов залил». «Тогда закуски какой спросить? Наверняка найдется что-то готовое». «Нет, сыт. Еду на службу. К вам по пути. Я же вращаюсь в высоких кругах. Меня там деликатесами накормят». Замолчали. Профессор внимательно вглядывался в лицо гостя. Глаза бегают, руки постоянно что-то перебирают. Край лапсердака, бахрому скатерти, носовой платок не первой свежести. Чего пришел? И посулить-то нечего. От лазарета опять откажется, а значит, визит его бесполезен. День прибавился, а все одно рано темнеет, поздно рассветает. Вот едва поднялся, а зажигай свечу. Снова наш последний переулок обесточен, и в парадном темень. Воруют лампочки. Кто ворует? Почем не знать? Воруют у вас, вот и темно. Господи, господи, кого вы зовете? Двое нас тут. Наш иерей говорит, где бы мы ни были, всюду нас на одного больше, чем видимо. Кто третий? Гость беспокойно заерзал на стуле и оглянулся назад. «Иисус? Где он? Не вижу его, не слышу. тот выскочка, какого слушали все 12 человек, и вы взываете к нему?» Взгляд профессора вдруг уперся в запястье гостя, без часов, а прежде сменял не одни. И цепочки от луковки не видать, и запонок, да и самой сорочки с жилетом не наблюдается. «Долгий разговор. Я несколько тороплюсь. Гостей жду. Мы договорим после. А вам следует показаться специалисту и хорошенько подлечиться. Вот что, дам-ка я вам записку к профессору Подснежникову. Екатерининскую больницу знаете? На Третьей Мещанской. Там храм заметный и родовое отделение напротив через дорогу». «Зачем мне в родовое?» «Вам не в родовое. Вам к профессору Подснежникову». Евсиков написал несколько слов на карточке. «Вот, отдадите от меня. Ежели ко мне ложиться не собираетесь, может быть, предпочтете другого эскулапа». «Зачем мне в лечебницу, коллега? Я и сам доктор». «Мое медицинское образование ценят клиенты бани. Уважаемые люди. Впрочем, и неуважаемые тоже ценят. А может, вы меня в скворечнику печь хотите? Так я к умалишенным не пойду. Матери с сестрой на руку, говорят, будто в детство впадаю. Но я — дитя времени, с богатой родословной греха. Меня для матери нет. Вспоминает обо мне в день получки. Одной жизни не хватит, чтобы мы с ее дочерью признали друг в друге сестру и брата. В банях у меня только и свет. Все ко мне с уважением. Док, товарищ Черпаков». В банях все недурственно устроено, на современный лад. Свой совет — я в помощниках. Не лидер, нет, но помощник. Я и в психбольнице создал бы комитет или союз психически расстроенных. Таких, как я, охотно продвигают в коммунисты. Я бы коммунистом сразу и заделался бы, но не заделался. А потому, что не желаю вступать в ряды марвихеров. Они покупкой тувелей занимаются. Вот мы всю ночь играли втроем в кабалу и безик. Мне живая карта досталась, но нет, ободрали Черпакова, как мочало. Бумажник увели, смеха ради, а потом спрашивают, здоров ли ты, док? Кто спрашивает, медики? Нет, чекисты, партнеры по картам, давние мои клиенты. Капитан Варфоломеев только от Черпакова массаж принимает, а второй — безглазый. Чекист-инвалид? Отчего же-с? Просто глаза без цвету, пустые, неподвижные. Безглазый ниже рангом. Но большевику Варфоломееву выказывается почет. Значит, и его сотоварищу будь любезен услужи. Я же халуй. Смирный и бальзам, и кассия от одежд твоих. Смирный и стакти, и кассия. У того нижнего чина так дурно пахнут ладони. Кабы вы знали, уж чем только я не советовал ему ванночки принимать, а все бесполезно. Не встречал я в своей практике столь резкого запаха, его и в 2 метрах слышишь — кислятина. Резко, как терпентинное масло пахнет, или вот скипидар живичный. Играли ночь напролёт, с утра и поспал пару часов, да к вам. Наврал я, не был дома. И про бани наврал, будто сладко мне там. Они ведь меня, Леонтий Петрович, за обслугу держат. Нет уважения, нет. Ах, я помню, как меня ценили в доме у вас. О, что за четверги бывали у Евсиковых. Дамы, приятные разговоры, угощения. А сегодня, случайно, не четверг? Суббота. За психа держат, за коридорного. Черпаков, ноги мой, задницу подтирай пипифаксом, веником хлещи, чуть не грязную воду из шайки хлебай. Форменное издевательство, форменное. А я ведь ветеринарный врач, с практикой, с клиентурой. Я в высших кругах общался. Зачем же, голубчик, вы взяли на себя такую муку? Да разве же мы сами выбираем? Признаюсь, на прежних ваших четвергах, тогда, в 14-м, до переворота, я ведь всех вас порицал и презирал даже. Чувствовал, не гожусь в святоши. а старообрядцы одним видом своим, строгостью, чинностью, надутостью некой мне о том и напоминали, мол, знай свое место, грешник-ветеринар. Большевики меня свободно в свое общество впустили и возомнил свободу, а нынче чувствую себя там червем в гумусе. А чекистики меня за червя и принимают, за ветошь, за мочало драное, не стесняясь, обсуждают такое в присутствии моем. Вам и в голову не придет. К примеру, у дам обсуждают с форму вагина дентата. Какая длина, какая изогнутость? Леонтий Петрович засмотрелся на ветку рябины за окном, раскачанную нарядной печушкой, вцепившейся коготками в кору. Бессмысленное бормотание ветеринара шло ровной баритонной волной и не мешало думать о своем. Вот, говорят, русский призывает зиму. Может, и призывает, но как долго сердце ждет тепла. Как устает русский человек от стужи, от забирающего силы и жизни мертвого холода. Впрочем, и от иссушающей жары устает. Русский настроен на сменность времен, на очередность погод, на разницу ландшафтов, на своевременность и сменяемость. Как иной раз раздражает затянувшееся межсезонье, слюнявость слякотной осени, когда организм мается в предчувствии холодов и маята отпускает лишь с приходом первых морозов. То же и с ожиданием весны. Невыносимы резкие повороты на зиму, на холода, туда-обратно, вовьюгу. Ветка вдруг спружинила под лапками, и печушка, непостижимо чудесно опираясь о воздух, взметнула ввысь. И профессор будто уходил, снова вернулся в комнату. Через ничего не значащее, балагурное, пустозвонное, про варфоломеевскую резню, гугенотов и католиков смутно уловил новое в монологе гостя подспудно тревожащее сообщение. Грядет в чекистских рядах большое аннулирование. В открытую сплетничают про своих фанатиков и нуворишей-временщиков. Думаю, сами относятся как раз ко вторым. Уж больно жадно о барыше толкуют. Под ногами у них горит землица-то. Недавно дебатировали о модном священнике из живой церкви. Не поверите, на банном полке и за карточным столом в предбаннике решаются судьбы людей. Лидеры живоцерковников на днях сана лишат. Да-с. А я пока одному пятки отпариваю, а другому массирую его радикулит, слушаю, слушаю и поражаюсь. Перескажу потом матушке и сестрице за чаем, не верят. Обзывают психом, наведчиком на советскую власть. А с неделю назад обсуждали в парилке одну каверзу. Слыхали вы про церковные двадцатки? При ходах набирают 20 человек, берущихся ответствовать за храмовое хозяйство, а после тех самых людей и сажают как членов контрреволюционных организаций. Так списком и идут людишки во строк. Иной раз видится мне я в аду, обречен наблюдать их голые тела, слушать сладострастные речи или, того хуже, речи инстинктивных человека-ненавистников. Капитан часто рассказывает второму, безглазому, про некого пихлевана. Изуверу кнутобойцу все одно, чьи косточки раздробить, священника или офицера, оба враги победившей власти. Варфоломеев упивается рассказами о средневековых пытках своего подручного. Тот волосяными полотенцами протирает свежие раны мучеников или граблями, сколоченными из палки с гвоздями, сдирает им кожу. По-моему, слушающий его сотоварищ каждый раз вздрагивает, и ладони его пахнут резче при одном имени кнутобойца. А рассказывающий наслаждается видом дрожи у визави. Моих рефлексов они в счет не берут. Я всего лишь услуга, человек без плоти. Но, Леонтий Петрович, может быть, я и раздерганный неврастенник, а все же имею душу. Я тип русского неудачника, но не по своей вине. Это ведь так вашему Богу угодно. Профессора смущало нечто пропущенное, на чем внимание споткнулось, но покатилось вслед безостановочной словоохотливости гостя. Начитался про резню, а все-таки спросить. Вошла тетка, неся блюдце с морковной пастилой. Поставила молча и с поджатыми губами вышла. «Ну вот, не просили, а угощение получили. А что вы говорили о гугенотах?» «А я думал, вы совсем не слушаете меня. Я говорил о Варфоломеевской ночи. Чекистики говорят, одним выстрелом двуглавого орла убьем. Кража. Вызнают, что в церкви имеется ценного. Засылают гонцов, евреев-маклеров, торгашек, пробуют с их помощью выкупить стоящее. Если с клиром не выходит сговориться, то инсценируют кражу. Ценное себе, а причты клерошан обвиняют в неумении вести хозяйство и сохранить культовые ценности, государственное добро. Стало быть, расторгай договор. На этот раз в храм Илии Пророка идут». «Как Илии Пророка? Когда?» «Хотел я спросить вас, Леонтий Петрович, пусть я и роковой тип, несчастен от рождения, но почему все же не подался в коммунисты в ячейке нашего банно-прачечного треста? Не потому ли, что прежняя тяга к интеллигентности спасла? И не подвиг ли это нашего времени в некотором роде? Не вступить в коммунисты нынче подвиг? Я совсем другое сказал. Вот заходил я на Медни в ваш храм погреться. Не пустили дальше апостольских колонн, хоть и литургия не шла. Часы кто-то читал. Ходят бородачи подпоясанные, косматые, а на меня один в кафтане с газырями кэк надвинулся и ну гнать. А дьячок местный, хиленький, заступился. Пусть, говорит, греется. Понял, замерз я. Не от стужи. Хотел лица увидеть и лики. Мужики ваши заросшие, а лицами чистые. И дьячка лицо светится внутренним светом против озверевших рож. Слушайте, у меня к вам предложение. Давайте обменяемся. Я вот такую штуку вам, а вы мне вот то красное яичко пасхальное». Черпаков вытащил из кармана лампочку-пятиватку и положил ее в вазочку на комоде вместо деревянного яйца. Яйцо рассматривал на ладони. «А? Берите, берите. Зачем же лампочку выкрутили?» «А ввиду эгоистического чувства. Наверняка знаете, что в храме Илии Пророка кража готовится. Наверняка. Когда же? А сегодня какой день?» «Суббота. А не четверг? Через 3 дня собирались. Вот с воскресенья на понедельник и будет Варфоломеевская ночь. Однако форсироваться мне надо, спешу в бане, на трамвае рассчитывать не приходится». Уходя, Черпаков замялся на порожке, выглядывал Просковью Павловну попрощаться из приличия, но тетка нарочно не показывалась. По тишине в квартире профессор понял ни Мушки, ни Костика, да и к лучшему, потому что новости получены поражающие. Срочно бежать к Буфетову или Колчину. «А Бог ваш такой, что от него защищаться надо. Не каждому, каждому. Не верю я, не верую. Все люди Божьи, просто некоторые еще и христиане. Бог ваши священников не бережет. Иерей-то Слободской вчера расстрелян. Да-с, Смирна и Бальзам и Кассия от одежд твоих. Смирна и Стакти и Кассия». Последние слова уходящего гостя словно пришпилили хозяина дома, копьем пронзили наскрозь и прикололи к половицам. Гость на крыльце швырнул с досадой что-то под ноги и, не затворив подъездной двери, пошел проулком. А хозяин все паралично стоял в дверях квартиры. На сквозняк и хлопанье рам выглянула в коридор тетка. «Что? Что?» — пихнула легонько в спину. Тогда только профессор на деревянных ходулях вместо ног спустился по ступеням внутренней лестницы, затворил входную дверь, подняв с порога бумажку. В руках оказалась его карточка с просьбой к доктору Подснежникову принять пациента. Евсиков вставил лампочку в пустой патрон над дверью и только тогда ответил тетке: «Ничего, ничего». После оглушительных новостей Евсикова-старшего в келейке первого этажа несколько минут стояла тишина. За стенкой угадывалось чужое присутствие. Кто-то из клерошан, уставщик или свечник, чугунками гремел. Ветер порывами игрался с распахнутой форточкой, раскачивая ее, что колотушечную трещотку, издающую треск и всхлипы. Как тяжел бывает груз тишины. «Да не верю я, что вот такое возможно!» Был человек, исповедовал, перечищал, благословлял, жил и нету. Вот так легко взяли, изничтожили? Первым нарушил тягостное молчание Костик. «Я вообще не верю этому трепачу. Сами же говорили, больной он, сумасшедший!» Подопригора обращался к профессору, надеясь, что и тот сомневается, но поддержку получил с другой стороны. «Что же я вчера делал?» — запамятовал, растерялся. «Что делал, когда страшное произошло? Пяток вчера был, а?» «Служил как мог, как мог. С уполномоченными по договору бодался, радовался, что сговорился с ними, не отдал казны церковной, что образа не тронули, ограничились замерами площади и разошлись. Как радовался! И ничего, ничего из тревожного и смурного не подступало. А оказалось, горе-то под горло подошло. Я такой неизлечимой грусти никогда прежде не переживал». Мальчонку-то и Ереева увезти отсюда надо, не то сгибнет за отца. Да когда же они напьются крови-то? Да будет двор их пуст, да в жилищах их да не будет живущего. И предай граду скот их и имущество их огню, да будут пред Господом всегда, и да истребится из земли память о них». Их это революция, советские их порядки, насаждение общественного рушат личную жизнь отдельного имерека. Вы думаете, отстроят? Дом сожгли. Потом его же строят заново. А душу сожгут. Отстроят ли душу? Человек — свет миру, а нелюди свет тут гасят. Да будет трапеза их перед ними в сеть и в воздаяние, и в соблазн. «Может, то вовсе и не наш иерей, а? Может, другой какой иерей? Мало ли что болящему померещилось. Нет, я не верю, не верю. Настоятелей положено хоронить под особый колокольный звон, с особым чинопочитанием, а тут не отпетого. Если его в ЧК расстреляли, нам же и тело не выдадут. Да за что? Нет. Нет, я отказываюсь думать о таком. Наврал, спутал ветеринар. Мы бы знали уже. Мне бы вчера уполномоченные сообщили. Ну, конечно, не наш. Они же вчера срок мне дали до Николы Летнего переизбрать отца Антония и утвердить заново настоятелем храма. Фу, испужал ты, Леонтий Петров. Я и сам напугался, Алексей Алексеевич. Постой. «Погоди, Леонтий, как он тебе сказал? Ну, вспоминай, вспоминай, повтори в точности!» Колчин напирал в привычной манере. Сказал, иерей Слободской расстрелян вчера. «Ну вот, может, Мещанской Слободы. Почему ты решил, что наш?» «Сам не знаю. Почему-то сразу подумал про отца Антония». «А на кого еще я должен подумать? Что вы налетели на меня?» Всем вдруг стало как-то легче. И вправду, чего это они так сразу своего настоятеля-то схоронили? Задвигались, задышали, отдуваясь, за бороды взялись в раздумьях. Лавр встал, затворил визгливую форточку. «Так что же, в воскресенье воров в храме ждем?»